Мои мечты о столь желанном сне обернулись для меня разочарованием. Хм, похоже, моя формула попадания во внутренний мир была неточна. Просто, когда я пытался до этого самостоятельно сюда попасть, при всем моем желании, мне не удавалось, так что тот эксперимент, подтверждающий формулу, провалился. Однако сейчас, я вновь смог сюда попасть, так, еще раз проанализирую принцип попадания сюда. Первое, это эмоции, которые должны ярко играть. Чек, все же меня за сегодня какие только эмоции не обуревали. Второе, это представление лиса, хм, не чек, о лисе я не вспоминал, разве что о его регенерации хм, ладно, этот вариант не определен. Третье, вот это недостающая часть. В прошлое удачное попадание сюда, я не учел физическое истощение от отжиманий, однако сегодня, для меня прошло достаточно много физической нагрузки, да и не стоит забывать о том, что я был на грани жизни хм, по логике, уже тогда я должен был попасть к лисенку и, как сделал бы канонный Нарик, попросить силы, чтобы обидчиков зафоршмачить хм, ладно, это не особо важно, похоже, печать, пока, достаточно крепкая, чтобы чакра лиса влияла на злобного меня, так что на этот счет пока следует сделать пометку и отбросить эту мысль на неопределенное время. Вообще, если так посмотреть, то в принципе, я уже готов к встрече с лисенком фак. Представив его, меня немного сковала дрожь, а по ощущениям я прочувствовал сильное напряжение и некоторую долю страха. Хм, в целом, это было ожидаемо, хотя чертовы инстинкты, иногда они создают проблемки. Я же уже сдох один разок, а во второй раз был близко к этому, так что смертью меня пугать, вообще да хм, или это все же инстинкты живого существа, живи ради жизни, какой тебе еще нужен смысл, так получается. Хм, похоже на правду. И долго ты будешь смотреть в одну и ту же точку, мелкий? Громогласно спросил голос, за моей спиной. Чигась, он меня даже пытаться сожрать не будет. Он сам начал диалог. Какого хера, я точно в мир Наруто попал. Как-то, я все склоняюсь к тому, что этот мир придерживается канона, а не слепо ему следует. Я сзади. Выделил голосом он так, словно я дикий идиот. Приветствую. КХМ, прошу прощения, я просто сильно задумался. У меня бывает такое. Пожал я плечами, с интересом смотря на лиса, что по идее, должен был меня попытаться разорвать в клочья хм, быть может он просто усыпляет мою бдительность. Ну да, я же ребенок, меня наебать так же просто, как вырезать учих, кхм. Я, пожалуй, представлюсь в настоящий момент, мое имя Узумаки Наруто. Тут нужно улыбнуться, чтобы расположить его к себе, сука, еще пару-тройку раз подумать в таком ключе. Тогда точно стану как ниджа из манги, угу, да хуя психолог, почитавший всяких умных книжак, чтобы раскусывать собеседников на раз-два, втирая им свои мысли о неотвратимости судьбы. КХМ, эта пауза несколько затянулась, он что-то не спешит представляться. КХМ, не хочу показаться бестактным, но когда кто-то представляется, следует представляться в ответ, большой лисенок, который умеет разговаривать. Немного поиздевался я. «Кто ты?» Его вопрос заставил меня внутренне содрогнуться, хотя внешне я этого не показал. «Вы меня не слушали?» «Это грубо. Я, Узумаки Наруто. Я не чувствую у тебя ни страха, ни удивления. Для того, кто первый раз встречает Биджу, страх – это естественная реакция. А ты сейчас даже не дрожишь. Любой, кто видит существо, которое больше, всегда испытывает страх, пусть и инстинктивный. Поэтому я и спрашиваю, кто ты?» Не думал, что меня так просто и глупо раскроют. Отбросил я лицемерие, придав своему взгляду привычный вид, скучающий. Хотя, может быть и к лучшему то, что это произошло максимально рано, чем могло бы быть. Мои размышления вслух, даже вызвали некоторый интерес у лисенка. Эх, кто бы мог подумать, что здешний лис адекватный рационалист, а не эмоциональный максималист. КХМ, думаю, вы уже поняли, что я не самый простой пятилетка. Ты до сих пор ходишь вокруг да около, я ведь вижу, что ты не тот, кем хочешь показаться. Ну да, я немного не Наруто, хотя в то же время, я и есть Наруто, просто гораздо более опытный, чем должен быть хм. По вашему ведению диалога, я понял, что вы, большой лисенок, который умеет разговаривать, обладаете способностью чувствовать эмоции своего собеседника. Думаю, используя эту способность вы, большой лисенок, который умеет разговаривать, вполне чувствуете мои эмоции и видите, что вам я не вру. Хаем, если я начну рубить всю правду матку сразу, у вас, в лучшем случае, вскипит мозг, а в худшем, вы меня посчитаете непомерным лгуном, с хорошей фантазией. Думаю, по чуть-чуть можно и раскрывать правду для начала. Ну, я, скажем так, не из этого мира. Я тут переродился, потому что в своем мире умер, причем крайне глупо. Насколько вы верите в эту информацию, большой лисенок, который умеет разговаривать, его молчание начинает меня немного напрягать, хотя в целом, могу предположить, что он переваривает эту информацию, не верю, ни капли, но в то же время, как ты правильно заметил, по эмоциям ты не лжешь, в целом, как я и предполагал, большой лисенок, который умеет разговаривать, не будете против моего присутствия тут, я, пожалуй, немного поваляюсь в этом месте, а то снаружи, мне как-то неприкольно, БРР, не будешь шуметь, можешь тут быть. Положил он морду на лапы, смотря на меня своими красными зырками. И да, перестань меня называть так, как ты называешь. Я к Юби обращайся так, пробубнил лис, хотя, я его уже и не слушал. Мои мысли вращались вокруг того, что у меня нет силы, вообще. Чакру я еще не ощущаю, хотя, блин, я ведь даже не пробовал это делать. У меня тут под боком лис, но это сила заемная, а не моя личная, так что привыкать к ней нельзя. Иначе проблем не оберешься, ну там, вдруг у него настроение не то и прочее. Физическая сила у меня на уровне восьмилетки, просто потому что я наладил питание, чтобы наращивать массу, хотя эффективность этого питания оставляла желать лучшего, да и как видно, этой силы не хватит для хоть чего-то большего, чем выносить одного-двух противников. Хуа, тяжело что ни делай, а быстрее чем нужно, я мощнее не становлюсь, чтобы такого придумать. Простая физическая мощь контрится техниками и фуином. Ниндзюцу контрится качеством чакры и контроля, вместе с объемом. Гиндзюцу оно контрится контролем чакры или влиянием извне. Также биджу над этим может поколдовать, помогая носителю, но подобного можно достичь, только если работать сообща, как, например, Югита или Би из облака, но и тут есть некоторые факторы ХМ нет. Этот вариант пока не проканает, тут нужен ключ от печати ее взлом нет. Даже не рассматриваю, если это сделать, то велик шанс, что и я умру, снова, и лисенок концы отбросит, без шанса на воскрешение все же, он отправится к своей второй половине ХМ, если я пожелаю напакостить Акацуки, то этот вариант подойдет нет, у них есть остатки чакры, братьев Кинаигина, так что пусть Бжуби будет и слабым, но он все равно воскреснет, этого не избежать в ХМ, вообще, если так подумать, то с Акацуки можно и договориться, некоторую часть лисенка им и тогда мы с Куюби останемся в живых и, даже, не станем для них целью нет, лис такого не потерпит. Сомневаюсь, что он станет делиться своей чакрой с Гедамаза, я бы на его месте такой авантюры проводить не стал, ХМ, да даже если и так, я не могу решать этот вопрос сам, тут с ним договариваться нужно ХМ, вот же ж Хагорома, чтоб тебя за жопу пиявка укусила. Нужно же тебе было избавляться от последней надежды этого мира, взял и подверг этот мир стольким опасностям просто из-за того, что с любимой мамулей не стал говорить, а глупо напал на нее и ладно бы она тебя возненавидела или попыталась убить перед этим, так нет же, из-за бабы, просто взял и против семьи пошел из-за какой-то сомнительной девчонки, вон, даже брата убил, хотя, потом и воскресил при помощи жаб, но сам факт, что за идиот, хуя ладно, я вообще отошел от темы. Сила, блин, мне бы гиндзюцу изучить, вот это читы, чего только Итачи стоит, не говоря уже о Шисуи. ХМ, погоди-ка, а ведь помимо Учих, в Конохе же есть клан мастеров гиндзюцу, ХМ, да уж, вот они самые то, эх, мне бы силу Курама, тогда я, силы говоришь захотел, так на, подавись, красная вязкая субстанция начала меня захватывать, обжигая кожу, какого хера, фу, убери это от меня, ты хули творишь, лис переросток. Совсем головой ударился, начал причитать я, когда обжигающая чакра с меня сползла, а лис сидел с выражением морды, которое можно описать так, он был в ауте, ты сейчас издеваешься, ты же сам потребовал моей силы, а теперь еще и обвиняешь меня, встал лис на лапы, смотря на меня с яростью, но словно ожидал объяснений, стоп, погоди, когда это я просил у тебя силы, я в недоумении начал размышлять о сложившейся ситуации. Твою мать, я размышлял вслух, но даже так, силы, Курама ахахахахаха, я залился смехом, в то время пока напряженный лис смотрел на меня со смешанными эмоциями, хихихкахаем, Так, давай проясним ситуацию. Я думал, ты уже спать давно лег, а потому я предался размышлениям. Обычно, когда я концентрируюсь на важных мыслях, я могу начать думать вслух. Я просто думал, а потом ты меня херачишь кипятком на все тело. Внимание, вопрос. Зачем? Хаем, стоп. Хуа, говоря про силу Курама, я имел в виду силу иллюзий. В Канахе есть клан такой, Курама называется, он специализируется на иллюзиях, сила которых затрагивает все 5 органов чувств Шинобиха. Погодь, если ты принял мои слова как обращение к тебе, но я не обращался к тебе Кьюби, сказав Курама Хаем, значит, твое имя все-таки Курама, в целом, тогда понятно. Похоже, это было недопонимание, прости, лисенок, ну, что накричал, ты меня пойми, я ведь сам охуел от твоей чакры, так что, мир, а, ну да, конечно, он меня просто взял и выбросил из внутреннего мира, эх, да, вот тебе и встреча знакомства, конечно, было многообещающим, но я его запорол, ну, буду надеяться, что он растопит свое сердечко для меня, пхех, Мди, повествование от лица девятихвостого демона лиса, он же Курама, и что это только что было, что мне за джин чурики попался, странный какой-то, сначала дай силы, а потом еще и недовольно орет, вот только, он и правда непростой, то, о чем он говорил, откуда ему это знать, откуда он знает о Джубе, Хагорома и Кагуе, да и ключ он знает про то, что четвертый запечатал только половину меня, очень странные джин чурики, да и знания о дисциплинах шиноби, он думал так, словно уже сражался, но да и те его слова про другой мир быть может действительно не врал, да и мое имя, откуда ему знать его, никто кроме Биджу и отца не знает его, а может быть, тот другой мир, это как раз таки мир, где он был шиноби и также джинчурики, если так посмотреть, то многое может проясниться, он знает и про то, что Гьюки дружит со своим носителем, а, быть может, да нет, какая глупость, даже в другом мире, другой девятихвостый не стал бы вести дружбу с людишками, вот только, если это так, как мелкий узнал о моем имени в том мире, черт, я слишком рано его выгнал, нужно было узнать больше, а теперь, это же сколько нужно будет ждать, чтобы он вновь пришел сюда, чертова печать, он меня из-за нее не слышит, он не похож ни на Мита, ни на Кушину, он меня заинтересовал, какой же, все-таки странный джинчурики, конец повествования, хм, ну вообще, это было любопытно, я бы даже и не подумал, что мой лисенок а-ля пацифист, он, блин, даже разговор начал первый, я потому и сомневался в том, что этот мир канон, однако, его имя и то, что он внимательно слушал мои размышления и о Джубе, наводит на мысли о том, что это все же каноничный мир, хм, а ведь его чакра от нее действительно веет огромной силой, вот только, это может создать проблемы, мы же в Канахе под барьером, а он, как мне кажется, настроен на ощущение чакры Биджу в том числе. Если я прав, скоро тут должны объявиться отряд анбушников-усмирителей ХМ, или они уже здесь, причем вместе с Хиругазином ММ. Такс, ну, историю-то я набросаю, а вот то, что тут дерево обгорело по форме напоминающей человека, это, похоже, последствия чакры лисенка. Дяди в масках, будьте добры, спустите меня с дерева, а то, я как-то сам боюсь слезать, вдруг шлепнусь и на одного Узумаки в мире станет меньше. Мой звонкий голосок привлек их внимание и парочка из них поскакала ко мне. Стоп-стоп, да, да, я снова выговариваю все буквы как надо. Как так получилось? Неужто и зубы в этом мире поддаются регену? Стрррррна, но я этому очень рад. Кхм, так, рука тоже зажила, неужто? Явное высвобождение чакры лиса сильнее ускоряет регенерацию, хотя да, в каноне такое тоже прослеживалось. В битве, когда Саски сваливал Карычу, тогда же он всадил на рутки чидори выше печени, но Регин быстро справился с раной круто, яимба, и тачимастер бесшумной аннигиляции. Резво оказавшись возле меня, масочник схватил меня и перенес, на высокой скорости, к Хокаге. Премного благодарен, Скунс, вообще-то, я барсук, обиженно ответил масочник на мою благодарность. Так, ты барсук, а твой напарник, ХМ, внимательно своими зырками глянул на второго анбу, который стоял возле нас, а ты похоже, утконос, тигр, одновременно сказали мы с анбушником, где это падла, резко подскочил я, прыгнув в сторону Хирузина и вцепившись ему в шею своей хваткой, при этом озираясь по сторонам, слышь, утконос, не пугай так, я же только вчера от тигра убежал, лица анбушников я не видел, но думаю, я им немного порвал шаблон того, как их маски выглядят со стороны, а вот морду Хирузина я не видел. Ой, я инстинктивно, не смотрите на меня так, Хирузин-сан, да какой же я утконос, шепотом возмутился масочник. Так, Наруто-кун, объясни, что произошло и почему ты здесь, а не в приюте. Нет, больше я туда не ногой, эти заразы меня избили и выбросили как мешок мусора. Хм, это не объясняет, почему на тебе из одежды только нижнее белье. Как раз таки объясняет, они мне ее испачкали, вот я ее и постирал, высушив возле костра, вон там, указал я на остатки костра, там от веток остался только пепел, а потому огонь затух. И как ты развел его, сомневаясь, спросил старик, так же, как читал в книгах, я же не пальцем деланный, я стану шиноби и нагну весь мир. Хм, моя речь, думаю, оставила в старике некоторые темы для размышления. Наруто-кун, надеюсь, ты понимаешь, что тебе нужно будет вернуться в приют, только не туда. Наруто-кун, добавил строгости в голос Сарутоби, тебе это нужно? Нет, если меня вновь туда отправят, то я откушу себе язык, тогда действительно, на одного Узумаки Наруто станет меньше. Ни хрена себе, неужто, я после встречи с Лисом, смог немного лучше противиться закладкам, я только что отказал Хирузину подумать только. Хм, Наруто-кун, и что же ты предлагаешь делать? В лесу я научился ловить кроликов, да и речка тут рядом, не пропаду. Да, услышав свое же предложение, я понял, что это параша. Ну, или можно досрочно завершить год приюта и начать жить как те парни, с которыми мы были в усыпальнице. Если вы, конечно, не против этого варианта. Фу, Наруто-кун, а ты уверен, что сможешь сам жить вне стен приюта? Конечно. Так, насколько я слышал, детям после приюта дают пособие для того, чтобы они жили сами. Да, уловив мою мысль, Хирузин кивнул. А какой у пособия размер? Фу, 2000 рио в месяц. Сколько стоит одна бутылка молока и одно куриное яйцо? За литр молока 12 рио, за десяток яиц 6 рио. Молодец, Наруто-кун, сообразительно. Чтобы качественно одеться, придется потратиться около 1500 рио за весь гардероб. Ух, скорчил я рожу, прикинув цены. Такс, вообще, насколько я помню, курс рио к японским йенам 1 к 10. Если это перекинуть к рублям, выйдет что-то вроде 1 рио за 6 рублей. Хм, в целом, вроде пойдет. Кстати, Барсучий Скунс, Утконос, Хокаге-сан, а почему вы все, собственно говоря, здесь? Неужели вы прибыли сюда ради того, чтобы поздравить меня с днем рождения? Ох, я так рад вам. Резко склонил я ветку разговора туда, куда мне выгодно. А это правда, что на день рождения не бьют, а дарят подарки? Уставил я свой взор на всех присутствующих, играя своими глазами так, что если бы кот из Шрека это увидел, он тихо плакал бы в углу, запивая свое горе молоком за 42 рьё в баре Никоматы. КХМ. После моего светящегося взора, анбушники, которые были дальше от нас, резко нашли дела, которые нужно срочно выполнить, а те, кому подобной возможности не досталось, то бишь Хирузину и двум его приспешникам, пришлось резко придумывать, чтобы такого мне подарить. Утконос, как самый хитрый, сделал подарок первым. Держи, малец, этим кунаем разделывать кроликов будет сподручнее, чем тем тупым камнем. Протянул он мне кунаи из своего подсумка. И да, Наруто-кун, я тигр. О, мы в зверей играем, хм, тогда я, лис, хм, а Хирузин-сан, хм, вы обезьяна, да, приплел я его фамилию. Хм, Аскунс-сан, наверное, барсук, и начал стрелять глазами в собеседников. Да, Наруто-кун, держи, это Кимури-дама, если ее бросить в землю, она взорвется дымом и поможет скрыться от нападающего. Спасибо, барсук, утконос, спасибо вам три. Прикрыл я глаза и улыбнулся очень ярко, угу, тренировал улыбки перед зеркалом, нужно же обучаться обольщению. Хе-хе, да почему я опять утконос, а ты тогда, почему барсук, он же издевается? Да, шепотом, чуть ли не плача, причитал утконос. Его товарищ, барсук, попытался его успокоить, но быстро понял бессмысленность этого действия и переключил свое внимание на последнего человека. Эх, Наруто-кун, ты действительно бывалый торгаш. Фу, держи, в этот кошелек жабу, ты можешь складывать деньги, которые будешь получать. Сейчас в кошельке есть немного рьё, приоденься и еды прикупи. Сейчас я пойду к себе в офис и оформлю тебе документы на пособие и выдам ключи от твоей будущей квартирки. Пойдем со мной, увидишь, где я работаю, и подождешь свои документы. Ура-ура, спасибо, дедуля третий. Решил я не противиться закладкам, следуя философии. Не можешь остановить? Возглавь. Короче, да, я решил использовать свое знание о закладках в свою пользу. Одевшись, мы с детком отправились к башне Хокаге, а мальчики Анбу остались, чтобы разгрести то, что после меня осталось, остатки костра и прочее. Примечание к части. Ни на что не намекаю, но за то, что бедный Нарутка искупнулся в отходах жизнедеятельности пчеловек ноль в можно и лайк поставить. Асталуига, парни и не парни, девушки и люди, не решившие кто они, вам тоже покеда. Глава 10. Холостяк. Примечание к части. Ахайо ми амигос. Готовьте ручки и блокнотики, сейчас будем сочинять список для того, чтобы сепарироваться и жить в соло, дуа. Апшки на песню принадлежат Ксения Артемова. Огня безудержный порыв, что ярким пламенем во тьме, взметнется громом в тишине. Мое искусство – это взрыв, блистать порывом вдохновения, чтоб понял каждый из людей, что я намного их сильней. Пусть лишь на краткое мгновение, сжимать в руках кусочки глины, внушать безумный, дикий страх, взорвать, развеять серый прах, врага, что все же встал на мину, терять все то, что безвозвратно, уходит в чистое искусство, чтоб жизни оставалось чувство, и возрастало многократно, желать, чтоб каждый преклонился, и верить, что уничтожит всех, твой взрыв и разнесется смех, безумный быстро, словно взрывная птица, ох, как же это было долго и нудно. Переть от леса до цивилизации, категорически скучно. Нет, сам факт того, что мы идем по улочкам деревни полезен, хотя бы тем, что это ознакомливает меня с самим устройством Канахи и маршрутом к месту работы Каге. Что-что, а бывать в этом офисе мне придется, в будущем, очень много. Все же, в этом аппарате Хокаге и миссии выдаются, и вопросы обкашливаются, и, как итог, весь бюрократический ряд собран в этом месте. Идя по улицам, я отсматривал реакцию людей, и она была двоякой, что вызвало у меня желание вздохнуть от отчаяния. Да, видя своего Каге, людишки с трепетом вздыхают по нему, а увидев меня, а уж, тем более, рядом с ним, это снимает у них улыбки, превращая их рожи в гримасу из отвращения, злости, ненависти и прочего, не особо лестного, сборища эмоций. Ху-ху, печально. Похоже, все уже в курсе, кто вместилище лисенка ждут меня веселые годы бытия джинчурики, угу, во всей красе. Добравшись до высокого здания, с надписью «Огонь» на вывеске, мы вошли внутрь. К Хокаге сразу же подбежала толпа людей, которая, похоже, долго его ждала, и каждый хотел решить свой вопрос первым. Обрулив ситуацию, Хирузин объявил о том, что сейчас он решит одно дельце и тогда примется за все остальные дела, угу, в порядке живой очереди. Взяв меня, чуть ли не за шкирку, он привел меня к себе в кабинет, усадил на стульчик, возле стены, а сам отправился к себе за кресло. Взяв ближнюю к себе бумажку, он что-то быстро накалякал, поставил печать и позвал Анбу. Сказав масочнику что-то, тот быстро отправился выполнять поручение. Эфу, Нарутакун, теперь осталось только подождать. Когда мой Анбу прибудет, он даст тебе все документы, ключи и сопроводит до твоего нового жилища. Эфу, где рынок я тебе показал, так что, если что-то будет непонятно, обращайся к Анбу сопровождающему. Хаем, чуть не забыл, держи. В этом конверте твое первое пособие, каждый месяц, в это же число, тебе будет нужно приходить сюда и получать пособие. При получении пособия, тебе необходимо будет расписываться вот в этом журнале. Через него, я отслеживаю, кто получил пособие. А тот, кто про него забыл, получает письменное уведомление о том, что его ждет пособие. Я же, надеюсь, тебе не придется напоминать об этом и ты сам будешь приходить за ним. Так, теперь оставь роспись здесь. Я росписался, на ходу придумав подпись. Хех, не самое, конечно, лучшее, но довольно оригинальное Елузута. Эф. Типа Узумаки Елута, как мне дала кличку Баклажанка, ХМ. Она себя вела как старшая сестра, постоянно что-то мне пытаясь показать да посоветовать, мол лучше знает ХМ, даже немного скучаю по этой зануде. Нарутакун, эфу, что это значит? Намекнул он на роспись. Это, ну, меня так в приюте иногда называли, я просто не всегда выговаривал Р, вот и получается не Нарута, а Елута. А почему не Налута? Раз уж так, следя за моей реакцией, спросил Хирузин. Не знаю, баклажанка так исковеркала, а мне понравилось. Пожал я плечами. КХМ, а то здание, Академия Шиноби, это место, где становится ниндзя. Спросил я с огнем в глазах. Да, Нарутакун, Академия Шиноби, Это школа для ниндзя. Закончив ее и сдав экзамены, ты можешь официально стать ниндзя, получив свою бандану. Ты хочешь стать ниндзя? Конечно. Хаем, излишне радостно, как по мне, но в каноне Нарик был еще более эмоциональным, так что ладно, а кто не хочет? Пфу, раз таково твое желание, ты сможешь поступить в академию, когда тебе исполнится 6 лет. Так, то есть через год, как долго? Ну, не прям через год, чуть дольше. Увидев негодование на моем личике, он продолжил. Просто, набор в академию начинается до апреля, а уже в апреле, когда начнет цвести сакура, начинаются первые занятия. То есть, когда тебе исполнится 6 лет, что будет в октябре, тебе будет можно подать заявку на поступление, а потом, после ее одобрения, ты в начале апреля пойдешь на свои первые занятия по стезе шиноби. Хоа, блин, это же сколько еще ждать? Да это же, почти, 18 месяцев. Ну не отчаивайся ты так, Наруто-кун, если ты хочешь, я могу дать тебе книгу по физическим упражнениям. Если будешь делать все по ней, то ты сможешь подготовиться к академии физически. Только услышав об этом, я чуть ли не вспрыгнул до потолка, едва сдержав сей порыв. Да это же манна небесная, это же охренеть. КХМ, я, конечно, понимаю, что это тонкие манипуляции для того, чтобы я сам загорелся стать ниндзя, а еще и начал становиться сильнее, но факт, если Хирузин также поступал с Рачимару, то старик определенно не знал меры, взрастив в змейке то, что сам потом не захотел замечать. Он буквально все время готовил его стать кем-то великим, быть может, даже своим приемником, но когда он разбил эту мечту, Орочимару стало сразу понятно, что ничего хорошего потом не будет. Хаем, а ведь ситуация похожа на ту, где Тайлунга также растили, потом заклеймив преступником Мдаушка. Хаем, я лезу в дебри. Конечно, конечно хочу. Ладно, держи. Достал он из-за пазухи очередную книгу, протянув мне. Так, а теперь, можешь подождать Анбу за дверью, там есть лавочка, а я пока приму других посетителей. Устало проговорил Сарутоби, вдыхая ароматный дым из своей трубки. Хаем, я терпеть не могу сигареты, но этот табак, который скорее всего клан Сарутоби взращивает сам, пахнет не так мерзко, я бы даже сказал приятно и освежающе. КХМ, до встречи, Хирузин-сан, всего доброго, Наруто-кун. Я вышел, закрыв дверь, которая была закрыта и очень недолго, потому что в нее сразу устремились люди. Угу, я только спросить, хех, я же уселся на лавочку рядом с каким-то человеком. Не обращая на него внимания вообще, я лупил свои глаза на книгу, что была у меня в руках. Какая же она, все-таки, великолепная. Многостраничный справочник, с системой тренировок, расписанной по дням. Каждая страничка такая мягкая и ровная, на обложке ни единой пылинки, сразу видно, новая и качественная, высший класс. Не всегда встретишь ребенка, который читает подобные книги, произнес сидящий возле меня мужчина. Если книга хорошая, почему не прочитать, сказал я, повернув свою голову в сторону заговорившего со мной шиноби. Твою мать, да кто же это, если не вечно молодой Какаши Хатаки с собственной персоной? Хаем, он без маски Анбу, значит, он здесь как простой шинобилиста, странно. Хаем, ему сейчас около 19 лет, значит он все еще в Анбу, и это точно. Насколько я помню, он был в Анбу, как минимум, до 25 лет. Мальчик, у меня что-то на лице, намекнул беловолосый. Угу, маска. После моих слов, он рефлекторно коснулся маски Анбу, которой не было, но движение у него было привычным. Так что да, он все еще пес Канахи. Я удивлен тем, что он заговорил первым. Он же дохрена хладнокровный и все в таком духе, а тут бац, и перекинулся словами с сынком своего учителя. КХМ, вы читали эту книгу? Нет, я занимался по другим источникам, не особо он многословен. Значит, вы шиноби? Он не ответил. Можете не отвечать, это видно. Мои слова вызвали некий интерес в его глазу. И как же, вы не многословны, сказал я, словно это очевидно. Он, похоже, параллель не провел, все так же ожидая продолжения. Вы мало говорите, чтобы дать как можно меньше информации, особенно о себе. Услышав мое замечание, он немного, едва видимо, изменился в лице. Ты наблюдателен. Вы показали мне хороший пример ниндзя, в этом диалоге. Если это считать уроком, это был неявный урок. Хаем, если бы вы решили стать учителем, вы бы стали прекрасным сенсеем. Легонько подтолкнул я его к пути учителя. Не, ну авось проканает и он станет им с моей подачи, хех. Ну, если бы начали говорить побольше, а то слишком мало учеников бы поняли смысл ваших занятий, утконос. Хей, я тут, так это ты мой сопровождающий, круто, крикнул я анбушнику, который направлялся ко мне, а теперь, он словно думал как бы показать то, что он со мной не знаком. Подойдя сюда, он заговорил, ха-ха, Наруто-кун, сколько раз повторять, я тигр, только он договорил, как он напрягся, не говори такие вещи, ты же знаешь, если бы у меня было чуть больше времени, я бы полакомился мясом этой противной, полосатой кошки, которая так и нарывалась. Договорив, я убрал кунай в другую от утконоса сторону, причем, его же подарок, а, ой, прости, рефлекс, после того тигра, я до сих пор огорчен тем, что не попробовал тигрятину, очень опечаленно проговорил я, Наруто-кун, никогда больше не направляй на меня кунай, строго сказал утконос, а ты не заставляй меня ждать, я терпеть не могу тех, кто опаздывает, тем более на встрече со мной, когда меня заставляют ждать, я становлюсь злобным пакостником, который начинает устраивать проблемы опоздунам, в следующий раз, в лучшем случае, за такое ты попадешься в ловушку, сказал я с обиженным видом. Вообще-то, я не опоздал, ты заставил меня ждать лишние 37 секунд, пока кривлялся, мол это не мне машут, наверное обознались. За это время, я бы смог прочитать 3/4 страницы, хм, повыделывался я, хотя сказать по правде, это было кривляние для белобрысого пугала, чтобы он, значится, не выработал привычку к опозданиям, все же, по канону он должен будет стать моим наставником. Ладно, ладно, пошли уже. «Оглядишь свое новое пристанище, наконец-то», — сказал я, скрыв книгу за пазухой твою мать. «Мои книги, они ведь остались на территории того рассадника пидоров. Бля, стой, утконос, мы можем заскочить в одно место, я совершенно забыл, что когда я свалил в лес, мой мешок с книгами остался в том приюте. Хаем, сначала ты меня обзываешь, потом грозишь кунаем, ругаешь за опоздание, еще раз угрожаешь и теперь просишь, чтобы я потратил свое время еще и на поиск какого-то твоего мешка, я ничего не упустил, утконос самодовольно начал доказывать то, что он обижен на меня, угугайрэр, ладно, угощу тебя барбекю, если ты это сделаешь для меня, скорчил я рожицу милую-милую и глазками похлопал, он сдался, с тебя барбекю, уж это я не забуду, можешь не сомневаться, вот и договорились, хаем, хаемэм, кстати да, я забыл упомянуть, что барбекю я тебе устрою собственного приготовления. Он на меня странно посмотрел. А что ты хочешь? Я ребенок, а тратить столь крошечное пособие на барбекю в ресторане, категорически невыгодно нет. Ну если ты хочешь барбекю из ресторана, то тебе придется ждать моей первой получки с миссии Шиноби этак, лет через 7-8. Начал я давить лыбу, а он вздохнул. Ну да, на ограничение по времени мы не договаривались. Да, Хокаге сама определенно прав. Ты... тот еще торгаш, уговорил, ты готовишь и угощаешь, отлично, а теперь, вперед из песни за моими книгами, встал я в эффектную позу, из которой меня вырвали буквально за шкирку, перебросив через спину, обойдемся без песен, строго сказал утконос печальным голосом, твари, ублюдки, малолетние недосноски, рожденные от сучек и старых кобелей, да я род всего вашего генеалогического древа по седьмое колено драл немытыми ногами бомжарий, недоразвитые говноеды. Плакал я над книгами, вернее остатками того, что я нашел, эти суки их сожгли, ни одна книга не осталась целой, ни единая страничка, да они еще и одежду спиздили, да даже мешок не пощадили, его изрезали так, что узнать его стало сложнее, чем обито под маской. Наруто-кун, я бы хотел задать вопрос, когда мы отправимся, но после твоей речи мне стало очень интересно, а откуда ты знаешь такие нехорошие слова, после того... как я зыркнул на него, он как-то стушевался. Ну, это было просто любопытство, КХМ. Я же надеюсь, ты понимаешь, что барбекю-то ты все еще должен. Если ты сейчас не перестанешь мешать мне печалиться, от этого барбекю ты получишь только запах. Молчус, пошли, показывай, где моя хата. Убитым голосом проговорил я. Ну вот мы и пришли. Вот этот ключ от комнаты. Вставил утконос ключик, провернув два раза, с заметным усилием в сторону двери. Да. Чтобы открыть-закрыть дверь, на нее нужно давить, хотя, ожидаемо. Ну, короче, вот, ключи, документы, заходи, обживайся. В общем, не скучай. И на этих словах утконос сбежал от меня шуншином. Хуа, так, из плюсов, своя хата. Я живу один, в плане вообще, в этом здании всего одна комната сверху, моя, а нижние этажи – это пустующие аварийные комнаты, в которых никто ремонт не делает и не селится. Почему? Далеко от центра, это место, скажем так, вроде как, край деревни, а потому спросом и не пользуется. Так, а из минусов, ХМ, дайте подумать все остальное. Да, я категоричен. Хата старая, думаю, она даже молодость Хаширамы встретила. Выглядит, кстати, соответственно. Стены обшарпанные, с потолка, при каждом чихе, сыпется, пол, ну, хотя бы трещин в бетоне нет и ладно. Думаю, говорить о том, что он холодный не нужно. Так, вода, вода есть, уже хорошо. КХМ, уточнять какая именно также не следует, очевидно же, что леденющая. Из мебели, ну, кровать среднего качества, чек. Матрас обоссанный, чек. Раковина, ванна и унитаз, ну, если отмыть, будет неплохо, так что чек. По архитектуре у нас более-менее удовлетворительно. Большая спальня, объединенная с кухней, коридор, ведущий к выходу, перед самим выходом, в коридоре с левой стороны, если смотреть изнутри, отдельная комната, в которой как раз-таки туалет и ванная, разделенные перегородкой стены ХМ, а также в ванной комнате есть отдельная дверь, которая ведет в подсобку, где должны быть тряпки, швабры и прочий хозинвентарничек, придется докупать. ХМ, поразительно, но тут есть и электричество, и электрическая плита, и холодильник ХМ, ну, это тоже ожидаемо, все же это не полностью отстающий мир, некоторые электронные предметы, которые способствуют нормальной бытовой жизни, тут в наличии. ХМ, а вот в кухне пипец. Совершенно никаких предметов из столовых приборов, ни ножей, мой куной не в счет, ни вилок, ни тарелок, да даже кружек нет. Эх, просядет мой кошелечек. Даже учитывая те деньги, которые Хирузин дал вместе с кошельком, а оставил он, кстати, прилично 1 789 рио плюс мои 2 000 из конверта. 3 789 рио ХМ, кстати говоря, а наличку он выдал правильно, ни одной двумя крупными купюрами, а несколько ходовых, то бишь от 10 до 500 в купюрах, ну и некоторые монетки в кошельке от него достались, хех, похоже я отжал у него его кошелек. Да, мне бы сейчас список набросать, угу, только ни бумаги не нужной, ни чернил придется запоминать, а заодно и планировать бюджетик. Для начала посуда и приборы. На первое время нужно взять только необходимое, конкретно, две вилки, две ложки, нож с зубчиками, две тарелки, кружку, сковороду, кастрюлю, половник, кухонные перчатки. Так, еще нужно две доски для нарезания и разделки. ХММ, даже попробую прикинуть цену на все про все, думаю. Около 450-500 рио только на посуду МД. Следующим идет одежда, чего-нибудь средненького, но побольше. 3-4 пары шорт, 7 футболок, 3 пары носков, 2 пары обуви, 3 пары трусов ХМ. Учитывая среднее качество, то по несколько вещей на первое время взять вариант плюс-минус 1 000 рио. Ёпта, это задница КХМ. Кстати про задницу, хозтовары. Бумага туалетная 5 рулонов, мыло для рук и посуды жидкое литр, мыло в ванную твердое 1 штука, тряпка 2 штуки, перчатки резиновые, губка для посуды пока что 1, зубная щетка и паста к ней, ёршик для унитаза ММ, вроде все, около 100-120 рио, ну хоть тут не так много выходит. ХМ, на мебель плевать, это потом, хотя, этот матрас я выброшу, приобрету какой-нибудь футон и разложу его на этой кровати, все же пол холодный. ХМ, футон, подушка, две наволочки, 350 рио. ХМ, сложно прикидывать цены, когда даже на рынке не был ни разу. И самое главное, жрачка. ХМ, нужно брать либо что-то не портящееся, либо гонять в магаз через день, чтобы готовить свежую пищу. ХММ, ну тут индивидуально. ММ, в целом, если в неделю тратить около 120 рио, закупаясь через день по 30 рио, то в месяц будет уходить 480, на остальное выходит 1 520 рио. Так, сначала подведу итоги подсчета трат за ближайшие 2 дня, не учитывая продуктов пищи. ХМ, 500 плюс 1 000 плюс 120 плюс 350. Так, 1 970 рио. Мои 3 789 минус 1 970, у меня останется еще 1 819 рио. Теперь отнять еще и пищу на месяц, выходит 1 339 в остаток, бля. У меня уже башка пухнет, в лучшем случае у меня останется меньше 1 400 рио. Хочу плакать, ведь если бы мне не хватило харизмы, я бы не получил от Хирузина кошель с деньгами, если бы я закупался только на пособие. 2000-1970 пиздец, мне бы на еду пришлось жлобить жалкие 30 рио, хотя, справедливости ради, сейчас большая часть денег уходит на то, чтобы не тратить их потом на это, считай разовая покупка, ну, до выхода из строя печалька. Это еще хорошо, что с меня налоги не дерут, пока не дерут МДА. Разобравшись со списком, я решил не брать с собой ничего лишнего, выложив из кармана все, что было, а именно, шило, куны, ключи от хаты, книга, список имен, который я зачем-то все еще таскаю, ключик от архива, который я также не выбросил, конверт, который можно использовать как бумагу, так что отложим-с, кошель. Так, кунай я возьму на всякий случай, кошель это очевидно хаем, не всю сумму, все же, я пока мелкий, так что все и сразу не унести, придется гонять туда-сюда, так что буду брать по целесообразности, хаем, первым делом в бутик за посудой, следом я могу отправиться за хавкой, а уже потом за тряпками нет, сначала тряпки, сделаю уборку, а потом уже и за хавкой, ну и после обеда попрусь в мебельной да за одеждой для посуды я, пока что, беру ну, на крайняк 700 рио, в конверт я переложил 3089 рио, оставив его в полке, которую закрыл, взяв жабу, угу, которая меня придушит, если я потрачу больше необходимого, сунул ее в карман, ключи от хаты отправились туда же. Теперь матрас, его я вытащу по пути, сбросив где-нибудь, благо он не самый тяжелый, хотя и габаритный, все же кровать двухместная, то бишь большая, не хочу знать, сколько человеков на ней заделали КХМ. Запру-ка я дверку, лучше. Приложив недюжие усилия к ликвидации матраса, я направился на рынок, который далековато отсюда ХМ, я запомнил весь путь, по которому мы двигались. Как итог, я теперь знаю и путь до приюта пидоров, и до башни Хокаге, и до рынка, так как по пути мы его встречали, и до одного старого полигона, который, как мне сказали, не используется, нужно будет порыскать там, вдруг чего найду. Подозрительно, очень подозрительно. На меня никто не обращает внимания, пока не обращают, наверное. Оказавшись внутри посудной лавки, которую, кстати, хрен отличишь от других таких же бутиков, я прошелся по ней, найдя все, что мне нужно. А прикинув цену, по которой тут все это было, я ухмыльнулся. Да, детка, я немного ошибся в расчетах, но это даже на руку. Общий итог, который я потрачу здесь, составляет 389 рио, что на 22,2% ниже, чем я прикидывал. Я потрачу на 111 рио меньше. Мой внутренний еврей доволен. Сгоняв за корзинкой, я аккуратно наложил нужных вещей, припоминая список, и пошел к кассе, увидев дядьку со стрёмным таким лицом. Быстро пробив товар, он назвал мне сумму. «С тебя 520 рио», — сказал этот, нихера не скромный, пес. Я посчитал каждый товар в корзине, в ней на 389 рио. Спокойно сказал я, стараясь сдержать порыв втащить ему. Терпеть не могу, когда меня наебывают. Теперь 600 рио. Будешь торговаться до 1000? Спросил с наглой мордой этот пидору, сука. Ну ничего, псина, я тебя запомнил, начал доставать я кошелек. Чем дольше ты тратишь мое время, тем дороже ты берешь. С тебя 615 рио. Сучиныш, 85 рио осталось, а должно было 311. Этот пидор накинул цену практически в два раза. Всего доброго, приходите еще. Этот выблядок издевается. Хуа, этого тоже следовало ожидать, хаем. Мне бы маскировку какую-нибудь сообразить, чтобы меня не узнавали в магазах, хех. Даже актерское мастерство прокачаю, хаем-хаем. Во, попробую изобразить девчонку, почему нет. Вдруг даже скидку выбью. Ведь такой класс, как женщина обыкновенная, имеет в обществе привилегированное положение, а уж милая пай-девочка, что заботится о больной мамочке, дык вообще, вызывает еще и сочувствие по ходу, я даже историю накидал. Кухи-хи-хи, косплей на Орочимару активирован. Опустив нудную прогулку, в течение которой меня пытались сделать Дездемоной, угу, а в роли Отелло была жаба, которая жаловалась на чрезмерные траты, твою мать, я совершенно забыл про такой предмет, как чайник. У меня его даже в списке не было, плевать, буду в кастрюле воду греть. Такс, в общем и целом у меня на руках есть 374 рио, а ведь могло бы быть и 3400. Хм, ладно, буду считать, что этот пакетик-мешок настолько качественный, что его цена воплощает всю ту переплату, которую мне организовали. Правда, нести этот мешок непросто, нужно ведь двигаться аккуратно, чтобы не разбить чего, а он еще и тяжелый, зараза. Добавив в кошель немного бенджаминов канаховских, я посмотрел по дому, что можно использовать в качестве маскировочного элемента. Надыбал я платочек, который повязал на голову, чтобы прикрыть волосы. Я же, блин, самый натуральный блондин, на всю Канаху такой один хм. В зеркальце я выгляжу действительно немного по-девчачьи, если глаза немного сузить. Такс, ну, полосок у меня, как в каноне, нет. Или они проявляются очень незаметно. Хм, ну хазе, вроде личико чистенькое, может, во время биджу мода это покажет себя. Хм, так, нужно немного еще и голосок разработать, все же у детей голоса высокие, так что проблем с этим не будет. Да дяденька, а че что вы делаете, вы же не хотите. Да деточка, я хочу тебя взять и жестко обмануть, я хочу все твои рьё, что у тебя в таком красивеньком жаба-кошелёчке, хе-хе-хе, ха-ха-хм, фу, чё-то шиза подразыгралась. Дяденька, но вы ведь не станете обманывать меня, я ведь самая обычная маленькая девочка, которая считает каждую копеечку, чтобы помочь мамочке, ведь она болеет и не может сама ходить по магазинам. Да дяденька, не уступите ли вы мне немного, а то мне тут не хватает чуть-чуть. Кхм-кхм, да, великолепно. Голосок я настроил, пусть и немного подурачился, фу, одно дело прикалываться так, а другое сам с собой так трындеть, фи. Хм, немного не хватает грима, сейчас подпачкаю личика при помощи стенки и можно выдвигаться на охоту. Да дяденька, ам, можно мне вот это, пожалуйста. Протянул я корзинку с товарами. Здравствуй, девочка. Конечно, с тебя 108 рьё. Только он это произнес, как я пустился в слезы, смотря себе под ноги. Почему ты плачешь? Мама, она болеет, мне приходится смотреть. Плак-плак, за каждой копеечкой папа нас бросил. А таких денег нету, меня всего 72 рьё, ук-ху-ху. Плак-плак, если не проканает, я охренею. Я ведь даже для слез натуральных щеку укусил. Хм, нужна добивочка. ММХФ, эй, ладно. Да дяденька, шмыгнула я носом, вытирая лицо от слез. Я пойду, опустила я голову. Все равно таких денег у меня нет, поникшим голосом добавила я, отворачиваясь, якобы ухожу. Постой, девочка, возьми, пожалуйста, свои товары. Но у меня ведь нет рьё. Бери, вот, возьми еще и рьё, этого должно хватить на некоторое время. Но я не отказывайся, я просто хочу тебе помочь. Спасибо, и поражающую улыбочку, словно сияю от счастья. Я его просто наповал сбил. Хм, пользоваться доверчивостью людей, пока это возможно, почему бы и нет. Очень вероятно, что подойди к нему точно так же я, только в своем настоящем облике, ну, то есть как Наруто, то он, скорее всего, бы просто прогнал меня в лучшем случае, просто прогнал бы. Так, фига себе, он мне пятихатку дал. Хм, итак, 3789 минус 615 плюс 500, это получается 3674 рьё хм, считай, меня даже не наебали в тот раз хм, два раздела списка я раскидал, потратив всего-навсего 115 рьё ха. Мое актерское великолепие проявило себя просто невероятно, я даже на некоторое время сам себе поверил. Текс, хм, думаю, образ нужно сменить, а то как-то так себе, гонять с такой историей и закупаться совершенно неподходящими этому вещами. Чего только стоит то, что он совершенно не посмотрел на то, какие вещи я беру, это ж, мать вашу, магаз хозтоваров. Нафига девочке, которая концы с концами сводит, тряпки, перчатки и зубная щетка. Ей бы еды кхм, да, историю нужно будет продумать получше, в следующий раз. Так, особо не теряя времени, я начал уборку. Во что-то такое, что похоже по своей сути на ведро, я набрал водички. Она, кстати, теплая, потому что я ее нагрел в кастрюле. Капнув жидкого мыла в воду, я ее размешал в ведре рукой, предварительно надев перчатки. Хм, пены получилось неожиданно много. Взяв губку в руку, я опустил ее в воду и несколько раз сжал-разжал, чтобы мыльная вода лучше впиталась. Следом, я наконец начал драить раковину. Застывшая пыль и побелка неохотно поддавалась стиранию, проявляя светлую часть раковины. Да, сравнивая чистую и грязную стороны, я вижу огромную разницу. Похоже, квартирка была не заселена очень долго. Блять, тьфу, надо же, ну и кто бы мог подумать, что когда ты открываешь рычаг включения воды, вода включается. Хра, я еще и намок, не запланировано. Ладно, с раковиной кончили, следующий будет ванна. Ох, сколько же времени я потратил на то, чтобы отдраить всю эту грязь, и это только три элемента. А ведь есть же еще и полы, потолок, да даже стены. Тут все нужно, как минимум, вымыть, а как максимум, перестроить, предварительно снеся это старье. Но я своего добился, я как дядя исполнил свой долг, я заставил это место сиять. Ну почти, теперь нужно за хавкой. Я не стал сильно мудрить со спецэффектами своего личика, просто измазал волосы в земельке, все равно мне нужно будет купаться, а также, я взял и натянул на голову, на манер банданы, тряпку, которую нарезал. В былое время это была чья-то футболка, но теперь, когда я ее нашел недалеко от матраса, который я выкинул, остатки этой самой футболки послужили мне великолепной маскировкой. Не смущает ли меня то, что я нашел ее буквально на мусорке? Нет, когда на тебя срали, тебе как-то без особой разницы, ты просто возьмешь и смоешь, хотел бы я так сказать, но это была бы ложь. Меня сильно бесит то, что мне приходится так изощряться, чтобы получить то, что раньше было для меня крайне обычным, а теперь это чуть ли не что-то особенное. Меня бесит это. Бесит. Р-р-р-р. КХМ, в магазине еды меня отпустило, и я расслабился, совершенно не концентрируя внимание на том, как я выгляжу, это пиздец. О, нихуя, Дашик. Тут Дашик за два рьёза пачку. Тот анарик закупался лапшой, она тут практически дармовая. ХМ, а еще она не портится, готовится просто и, сама по себе, питательная определенно. Дашиком я наберусь пачек на 50. Сотка рьё особо не пострадает, учитывая, что Дашик тут будет чуть ли не на вечность. Все же я буду питаться им не каждый прием пищи, ХМ. Так, надо бы овощей взять. Такс, три помидора и два огурца, затем лучок, пару штучек, потом немного мяса и морковку. Сварить простейший суп не очень сложно, главное следить за временем. Эх, придется ориентироваться на ощущения. Все же часы — вещь в моем положении недешевая. 400 рьё, за чертов будильник, подумать только, да за такие деньги он должен пылесосить, протирать пыль, мыть полы и, при всем при этом, танцевать ламбаду, подпевая в такт песни. КХМ, не особо сильно потратившись, угу, не сильно, да вообще как-то немало потратил, планировал раз в неделю 120 рьё, а тут за день 116 рьё на всякое, и если овощи не очень много вышло, все же не по килограммам беру, то вот на молоко ушло порядка 12 рьё и 2 рьё на 4 яйца. Ну, по традиции, пока я размышлял, я дошел до хаты, присунув ключ и провернув его дважды, я прошел внутрь и положил на стол на кухне. Кстати, стол чистый, хотя и в состоянии чуть выше среднего, что удивительно. ХМ, бля, вот о чем я не подумал, так это о том, что садиться есть грязнули не круто, а смывать маскировку, кушаться и еще раз творить маскировку — нерациональная трата сил и водных ресурсов. Ха, придется окончательно докупить недостающие и уже потом, с чистой совестью и телом, и тадаки маскать. Эх, еще один такой заход, и я точно перестану чувствовать ноги. Хе-э, километров 15-17 я туда-обратно намотал, по ощущениям все 20. Время уже практически 5 часов, а я еще не обедал. Стоп, а когда я научился определять время по ощущениям? Да и то, что я тогда сказал утконосу про 37 секунд, странно, не помню за собой таких способностей. Ох, хра, определенно, ванна не помешает, бля-бля, печалька. Эх, не видать мне горячей ванны, чтобы расслабиться и распарить тело. У меня нет столько кастрюль, чтобы кипяток нагревать, а если это делать одной кастрюлей, кипяток, который был нагрет до этого, остынет. Придется просто протирать свое тело, блять. Ни полотенца, ни шампуня, ни мочалки, и это называется закупился. Да придется просто-напросто мылом все зафигарить и руками растереть снова. Душ и ванна остаются лишь в моих мечтах. Ха-а, такс, футон я уже разложил, останется только ложить задницу, да спать. Ладно-ладно, признаю, одеяло я все же купил, просрав, инвестировав 340 рьё, что вышло куда дороже самого футона, а он, на минуточку, вышел в 230 рьё. КХМ, расход за сегодня равен 1801 рьё в общем, а остаток, который сейчас лежит в жабе, 1988 хм. В целом, если так посмотреть, я уложился в бюджет так, что от всего пособия потратил только 12 рьё. Хм, зато теперь можно не париться насчет одежды, ну, в разумных пределах, разумеется. Да, когда ты отыгрываешь не девочку, тебе на скидку надеяться даже не стоит. Вот хорошо же было в хозтоварах, пришел, так ты не только все взял и ничего не потратил, так еще и заработал. 503 ХМ, буду считать, что так высоко оценили мои навыки актерской игры. Кипит. Да неужели я вкушу этот божественный лапша со вкусами мяса? Я так голоден, что будь здесь сейчас тот тигр, я его голыми руками бы придушил и зажарил. ХМ, ну, раз уж я пообещал барбекю, то я просто обязан захавать тигрятину и поделюсь ей, пожалуй, с утконосом. Буду считать, что он заслужил. Ох, понимаю канонного Нарика, эти 3 минуты просто невыносимы. И тогда кижрать. Хух, ну вот поели, можно и поспать. Улегшись на футоне, в одних трусах, я скрылся под одеялом, от проблем в реальности. Хра, да дадите вы мне поспать хоть раз в этой, блядской, жизни, не выкидывая хрен пойми куда. Да я хочу уже просто ментально поспать, дайте же мне расслабиться. Лис сидит в прострации, не думаю, что на него орали хоть раз в таком ключе, разве что сегодня. Хэмэм, мне помнится, ты меня выбросил к хренам, вдыхаю я много-много воздуха в легкие, чтобы. Большой лисенок, который умеет разговаривать и просит называть его Кьюби, а не большой лисенок, который умеет разговаривать, ты до сих пор не хочешь меня видеть. Выдал я тираду, что у него аж уши прижались в затылку. Ну, а чё, нихер меня будить. В том-то и дело, что хотел, но ты умеешь отбивать все желание, человечишка. Хэйме фу-ух, выдал он из носа воздуха потом, словно все терзания его доконали и он решился на что-то. Я понимаю намеки, тем более такие очевидные, я столько всякого насмотрелся через предыдущих джинчурики, что ты меня чем-то эдаким не удивишь. Плевать, ты все равно знаешь мое имя, можешь называть меня по нему. Очень неохотно сказал Курама, хех, а теперь это звучит в особом свете, однако, очень лестно, что ты решил сломать один из барьеров нашего общения, хотя я и не рассчитывал, что все произойдет так сумбурно и, даже, гладко. Пожал я плечами, Али. Курама зыркнул на меня. Я более чем понимаю, почему ты такого низкого мнения о людях в целом, и о джинчурике в частности. Поверь, я сам далеко не лестно отзываюсь о людишках, особенно учитывая то, какой парашей они иногда занимаются. Хаем, я не претендую на роль твоего друга. Услышав меня, Курама странно изменился в морде. Я поспешил продолжить. Ты демон, я человек, у такой связи не может мгновенно организоваться дружбы. Однако в мире, откуда я прибыл, демоны и люди вполне себе неплохо уживались в отношениях друг с другом, ну, если верить всяким байкам. Как? Они подписывали взаимовыгодные контракты. Ну, как взаимовыгодные? Люди просто не осознавали проблемы, которые им сулили за этими красивыми контрактами. ПФ, душа. Да хоть две, бери и не забудь исполнить желание КХМ. Пожалуй, лисенку об этом говорить не стоит. Я клоню к тому, что раз мы не можем стать друзьями, почему бы нам не стать партнерами? Операция «Вербовка» началась. И зачем мне соглашаться? Резонно, что сказать? Ну как минимум потому, что я обладаю информацией, ты силой. Вместе, мы имеем шанс не дать этому миру, а нам в том числе, отправиться в качестве пищи кое-кому. Да и чего греха таить, у нас есть кое-что общее, однако разное желание, но если я скажу это сейчас, это перестанет быть сюрпризом. Улыбнулся я, тотально загрузив Курому информацией. Заинтриговал, ты меня бесишь, Узумаки. Ответь мне сначала, ты видишь будущее, мне незачем его видеть, слишком много факторов на него влияет, вследствие чего, нельзя видеть всего один вариант, но, я умею толкать будущее в ту сторону, куда я его предсказываю, особенно потому что я знаю, на что следует опираться, во время этого действия. И сейчас я вижу, что ты мне начинаешь понемногу верить. Блять, зовите меня Твайлайт, я вербую лиса, причем, более-менее успешно. Впрочем, даже если ты не согласишься встать со мной на одну сторону, я все равно добьюсь того, чего желаю, пусть приложив и больше усилий, чем с тобой. Выбор за тобой. Каковы твои условия контракта? Что? Я думал, он будет ломаться как девственница перед сношением, а тут бац, и каковы условия? Я не понимаю, почему канон идет на уступки. Давай быстрее, пока я в настроении. Предельно просто, я даю тебе информацию без обмана, спасаю наши шкуры от всеобщего желания их попортить, ну и ищу способ, как тебя выпустить на волю, при этом, вернув тебе вторую половину. После перечисления последних 2 пунктов, я почувствовал предвкушающие шокированные вибрации его чакры, они раздаются словно колебания от пола, но я не даю ему и слова вставить. Однако, с тебя я ожидаю полное содействие и помощь в моем усилении, желательно сговорчивость, и отсутствие попыток моего убийства или попытки завладевания моим телом, без моего на то согласия. Раз так, то и я выскажусь. Я требую к себе достойного отношения, возможность подключаться ко всем органам твоих чувств и то, чтобы ты открыл печать. Хаем, ну вообще, это организовать несложно, кроме последнего варианта. Печать она ведь непростая. Шинигами наложил короче, без ключа не канает. Насильный взлом печати сначала призовет чакру Минатой Кушины сюда, а при худшем исходе, я помру, а ты отправишься к своей второй половине к шинигами в пузико, будете там с Минато драки драть, а потом еще и подружитесь, как это было в том мире. Да уж, противники и кровные враги становятся друзьями, ничего в этом мире не меняется. И где же ключ? Ясно дело, у белобрысого ублюдка, наджирая откликающегося. Вернее, ключ в жабе, а у него есть доступ к этой самой жабе. Но даже так, в ближайшие лет 8-10 это не имеет смысла. Если открыть печать сейчас, то мое тело не выдержит даже половины твоей мощи, уничтожив меня, а впоследствии тебя. Контракт, вот, вообразил я бумажку, на которой были написаны наши обязательства перед друг другом, и это прокатило. Бумажка реально появилась. КХМ, кстати, имей в виду, нарушение контракта грозит нам обоим. И ведь не вру же, он без меня не выживет, я без него тем более, ну а сила контракта это просто красивые спецэффекты. После подписания контракта, я как бы невзначай сказал, ммм, а как с тобой подписать контракт призыва? Ау, похоже эта тема была табу. Немного ли ты о себе возомнил, напарник? Дык, я не корысти ради. Просто, было бы неприкольно, если бы случилось так, что Мадара воскрес воистину, а потом без особого напряга призвал местного девятихвостого к себе. Как тебе такой намек? Уф, Мадара определенно оставил на нем свой отпечаток, раз он от одного только имени взбесился. Примечание к части. Ну, глава ничешная, звучит как заявочка на что-то неопределенное, правда? Ю, не забывайте нажимать на звездочки шнольские и на лайки мягкие, хотя подписка на автора выглядит как-то пизжи. Покеда. Глава 11. Кушать подано. Примечание к части. Да здравствует король. Настоятельно рекомендую вытащить изо рта все, что может помешать сжать челюсти. При пренебрежении этим советом может произойти очень печальная ситуация. Апшки на песню принадлежат, прокинесис. Добро без лица, зло без вины. Проксис клинков, логос войны. Орущая сталь, в ней речь улови. Ее вечная бойня для вечной любви идет от этих яростных красных очей. Его сердце цветет, как картофелина. Кровушка льется, в богине мечей. Разом сплетется любовь и война. Сливается грамма и фона клинков. Разгорается драма под вонью угольков. И сшиты в один опус людьми. Войны логос и лотос любви. Сливается грамма и фона клинков. Разгорается драма под вонью угольков. И сшиты в один опус людьми. Войны логос и лотос любви. Да твою-то мать. Не, я понимаю, на мозоль наступил. Нужно перебеситься, и это я понимаю. Да я даже понимаю, как эта информация взрывает жопу, но, я, блять, не понимаю, как это может продолжаться, ебучие, 10 часов. А я все это время так и стоял с лицом, выражающим истинное отчаяние. Как там он бы сказал, ну и Марокко, он чертовски прав. Да этот всратый лис даже внимания на меня не обращает. Прыгает от стенки к стенке, словно пытается хвост свой поймать, как собака, угу, все 9 разом. Да хорош ты уже. Да, информация не веселая, для тебя так вообще грустная. Но это не повод терять все самообладание и гордость, выставляя себя в свете существа, которое не способно контролировать свои эмоции. Ну, честно говоря, я очень удивлен. Чем? Меня за все время присутствия тут, при взбешенном лисе, не выбросило из подсознания, ХМ, вернее, внутреннего мира. Если бы это было только одной проблемой, я бы и слова не сказал. А ты скажи, не молчи в тряпочку, нихуя себе, да это млекопитающие все границы попутал. Что еще ты такого знаешь, раз чертов учиха для тебя невесомая проблема? Я хотел вторить ему жесткой тирадой, ставящей на место, но вовремя взял себя в руки, буду считать, что он в состоянии аффекта и туго соображает. Хуа, я ничего тебе не скажу, пока ты не успокоишь свои нервишки, да хвосты не уложишь, чтобы улечься поудобнее, да историю послушать. Ты мне еще и сказки сейчас будешь втирать. Не особо сдерживаясь, он вонзил свои кости сквозь клетку, целил буквально в меня. Я поступил, конечно, неразумно, но я остался на месте, совершенно не двигаясь. В несомненной близости от меня, Его коготь остановился. Хаэм, походу, он воспринимает контракт всерьез. Больной Узумаки. Совсем жить надоело, да ты ЗН. Я не дал ему договорить, поступив еще более странно. У меня просто руки зачесались это проверить, буквально. А потому, недолго думая, я со всего маху втащил своей раскрытой левой ладонью ему в коготь. Блять, сука. Боль, конечно, была ожидаема, но чтобы такая. Хех, выражение лица лисенка просто бесподобно. Он в ахуе, тотальном. Он даже забыл про то, как бесился некоторое время назад.